Глава 4. Интересно, что это за девушка, но это потом. Надо сначала особняк изучить. Тот оказался совершенно пустым, даже странно. Слуг я вообще не увидел. Просто пустой дом. Пройдя по комнатам, которые, как ни странно, были расположены на первом этаже анфиладами, я не обнаружил ни магических ловушек, ничего, что могло бы мне помешать проникнуть в него. Либо этот самый Арвантар настолько беспечен, либо он просто уверенный в себе человек. Ну, мне это сильно облегчает задачу. Второй этаж занимали две просторные спальни. Я вышел из особняка и увидел девушку, которая шла обратно. Я пристально посмотрел на нее и вдруг понял, что это симпатичное черноволосое создание находится тоже на ступени эксперта. И что-то в девушке меня настораживало. Мне почему-то казалось, что передо мной был боец. «Кто здесь?» — вдруг спросила девушка, оглядываясь по сторонам. «Как это?» Я недоумевал. «Она почувствовала мое присутствие? Разве это возможно?» С другой стороны, почувствовала, но не увидела. Странно это все. А такие странности могли помешать моему плану. Пока, кроме того, чтобы под невидимостью пробраться в особняк и там просто порешить хозяина, больше никакие планы мне в голову не приходили. Поэтому я молча проскользнул мимо нее и, выбравшись с территории особняка, вновь занял свое место наблюдения. Спустя несколько часов, когда солнце уже стремилось к горизонту, появился и хозяин особняка. Вот тут я, накинув невидимость, скользнул в ворота, следом завернувшимся со своими спутниками Арваном Таром. «Как? Удачно?» — поинтересовалась черноволосая девушка, встретившая хозяина дома на пороге. «Удачно, Рейна!» — улыбнулся Арван, бросив ей мешочек с деньгами. «Спрячь». «Да, хозяин?» — поклонилась та. «Значит, не просто телохранительница. Скорее всего, преданная служанка. Кто еще будет хозяином называть? Да и отдал Тар деньги совершенно спокойно». Следом за этим все зашли в дом, а я, недолго думая, отправился следом за ними. Все четверо направились в столовую, которая, как я уже видел, была достаточно просторной. Я проскользнул следом. Но ничего нового во время ужина не услышал, обычная болтовня. Правда, Арван, приняв на грудь пару кубков вина, начал бахвалиться. «Нет, ты видел, как я этого козла прижал? Видел, Торн?» Торн, один из его спутников, многословно заверил того, что он все видел. «А как он верещал, когда я ему ноги переломал, а?» Аж зажмурился от удовольствия Тар. «Но пока я не взялся за его ублюдка сына, он еще возмущался, а потом сразу запищал». У меня невольно сжались кулаки. Все вопросы по поводу личности этой твари сразу были сняты. Честно говоря, слушать эти мерзкие речи было тяжело, но пришлось. В конце концов, они разошлись. Арван отправился в спальню. Двое телохранителей остались внизу. Рейна, в свою очередь, вышла из дома. Что ж, лучшего момента может и не быть. Я скользнул следом за хозяином дома на второй этаж. В своей шикарной спальне Арван разделся и, набросив на голое, кстати, весьма, как я отметил, прокачанное тело, с внушительными мускулами халат, взял с комода какие-то бумаги и, налив себе в бокал вина из хрустального графина, стоявшего на том же комоде, погрузился в их изучение. Я счел нужным не терять времени и быстро активировал простой огненный шар, решив не извращаться. Но, к моему изумлению, шар лишь спалил халат, не нанеся никаких повреждений моей цели. Зато теперь Арван, мгновенно скинув сгоревший халат и, оставшись в чем мать родила, схватил стоявший у стойки стены меч и, вжавшись в угол спальни, лихорадочно стал осматривать спальню. «Где ты? Кто ты? Выходи! Мы всегда сможем договориться!» Интересно. Я вспомнил слова о физической силе жертвы, но тут его не взял огонь. Я, недолго думая, метнул воздушные лезвия, добавив еще пару огненных шаров, а напоследок ударил молнией. К моему изумлению, все атаки оказались практически безрезультатными. У этой твари была непробиваемая кожа. Блин, точно! Он мне напомнил того самого орка по имени Анвар Черный, который тогда убил Кию в битве перед Мерцелом. Орк-берсерк. Я вспомнил, каким он был непробиваемым, и с ним не мог справиться даже Грейдир. Я вспомнил о придуманном мной тогда кумулятивном снаряде. Остаток зарядов и самоустановка по-прежнему лежали в кольце. Но вот вернуться в него мне не дали. Дверь спальни распахнулась, и на пороге появилась Рейна. За ней маячили фигуры оставшихся двух телохранителей. Девушка быстро сориентировалась, оценив ситуацию, и сжавшегося в углу Арвана. В ее руках появились два длинных ножа. Из-за спины выскользнули двое ее соратников, в руках которых тоже были ножи. «Тут убийца!» — выпалил местный коллектор, и в следующий миг я, больше повинуясь инстинктам, чем разуму, применил малую телепортацию, и тем спас свою жизнь. Рейна мгновенно метнула кинжалы, и они вонзились точно в стену, пролетев в то место, где стоял я. Она бы точно не промазала. Тем более она как-то могла, если не видеть, то ощущать, где я нахожусь. Поэтому я применил вторую телепортацию. На этот раз в место, в котором я находился, полетели кинжалы телохранителей мужчин, но направление показала им девушка. Кстати, сама Рейна вынула еще два кинжала. Вынимала она их словно из воздуха, но я разглядел под плащом пояс с ножами. Ладно, посмотрим. Я, недолго думая, вновь обрушил на девушку атакующие заклинания, на этот раз отправив воздушный смерч, а за ним воздушный кулак. В двоих оставшихся ударили каменные копья. Если девушка закрылась щитом, то ее напарники то ли не успели это сделать, то ли недооценили невидимого врага. Один из них буквально нанизался на копье. Но тут мне просто повезло. Остальные взялись за меня всерьез. Следующие 10 минут я буквально метался по спальне, телепортируясь из одного места в другое, а оставшиеся двое телохранителей и присоединившийся к ним голый Арван обстреливали меня огненными и воздушными заклинаниями. Точнее, старались стрелять в ту сторону, куда показывала девушка. Я уже понял, что она каким-то образом чувствовала меня. Правда, как это возможно с моими способностями, полученными у гильдии убийц, было загадкой. Но вернемся к моему беспорядочному перемещению по спальне. Не такой и большой она была, к тому же мебель сейчас в ней представляла собой уже кучу деревянных обломков. Однако надо было что-то делать, так как долго эта бешеная скачка продолжаться не могла. К тому же меня уже изрядно разозлили мои противники. Я выхватил кинжал Наргот, и тот полетел в девушку, а я сразу телепортировался. Рейна видела кинжал, но, как я и предполагал, понадеялась на щит Инеаля. Поэтому, когда кинжал вонзился ей в живот, сей факт оказался для нее неожиданностью и смертельным сюрпризом. Девушка, захрипев, упала на колени, схватившись за кинжал, но вытащить его сил у нее не было. «Рейна!» Забыв обо всем, бросился к ней Арван и упал рядом с ней на колени. «Как? Тебе больно? Потерпи, мы лекаря вызовем!» «Прощай, хозяин!» Прохрипела та и растянулась на полу. «Ну все!» крикнул он с перекошенным лицом, обращаясь ко мне. «Сволочь, ты сегодня умрешь!» На мой взгляд, весьма самонадеянно было так считать, тем более со смертью девушки я стал окончательно невидимым для оставшихся врагов. К тому же до единственного телохранителя наконец начало доходить, кто к ним явился в гости. «Это гильдия убийц!» — выкрикнул он испуганным голосом и, к моему изумлению, выскочил из спальни, оставив своего нанимателя один на один со мной. «Эрик!» — крикнул тот вслед сбежавшему телохранителю. «Остановись, трус! Предатель!» Тем временем я обрушил на Арвана целую серию заклинаний, добавив еще и каменные копья. Но по-прежнему не добился какого бы то ни было вменяемого результата. Передо мной был аналог берсеркера Анвара Черного, в этом я уже не сомневался. Мало того, Тар внезапно бросился к окну спальни и, выбив его, спрыгнул вниз. «Мелик, тебя дери!» Выругался я и, быстро вытащив кинжал Наргота из мертвой девушки, телепортировался следом за своей сбежавшей жертвой. На этот раз освещенный сад сыграл с хозяином дома плохую шутку. В темноте он бы еще мог скрыться. Но сейчас фигура убегающего Арвана была отлично видна среди горевших вдоль дорожек магических светильников. Ну все. Раз ты берсеркер, то придется проверить изобретенное мной оружие еще раз. Я вытащил из кольца пусковую установку, зарядил ее, и, взмолившись Мельтосу, чтобы та при выстреле не развалилась, телепортировался следом за убегающим врагом. Материализовался я в нескольких шагах от него, и в спину Арвана врезался кумулятивный снаряд. Ночную тишину прорезал отчаянный крик боли, и моя жертва покатилась по земле. В основном, конечно, от удара, так как он сначала явно не понял всей тяжести своего положения, но сработавший секрет кумулятивного снаряда, разрывавшийся у него в спине, сразу отправил его к праотцам. У Арвана не было наследия Рдала и мощи Анвара Черного, поэтому он даже не понял, по-моему, отчего умер. Что ж, я остановился и перевел дух. Телохранитель его убежал, ну и пусть. Мне он не нужен, моя цель мертва. Так что теперь посмотрим, сколько мне отсыпят за эту тварь. Я бросил последний взгляд на тело, лежавшего передо мной, и, повернувшись, исчез в темноте. Когда я пришел домой, была уже середина ночи, поэтому, быстро омывшись из колодца во дворе, сразу отправился в свою комнату. Спать. Правда, в ней уже ждала Алия, которая, надо признать, сдерживала свои чувства. Но что девушка волнуется, было видно невооруженным глазом. Пришлось успокаивать ее самым действенным образом, который доставляет удовольствие обоим. За убийство коллектора мне заплатили не особо и щедро, но деньги оказались весьма кстати. Жена некроманта, конечно, души не чаяла в Весиении, но быть приживалой мне не хотелось, так что оставалось только ждать, когда Руций удостоверится, что бальзамирующая жидкость работает исправно. Перед тем, как продолжить свой путь, мне нужно было получить артефакт, способный блокировать нежить. Но только через неделю возбужденный до предела некромант соизволил ввалиться в мою комнату, выбив из медитации не только меня, но и девушек, с которыми я обычно занимался этим делом. «Парень, твое чудо-средство действительно работает!» Выпалил Красный от возбуждения, разве что не трясущийся некромант, махая перед собой руками. Как бы его удар тут не хватил. «Это невероятно! За все время труп ни в малейшей степени не разложился! Как ты это все придумал? Ты настоящий гений!» «А я о чем говорил?» — ехидно заметил я. «А кто-то не верил. Теперь вы передадите мне, наконец-то, тот артефакт». «Но как?» — не унимался мой собеседник. «Ну, это, скажем, мои секреты», — туманно заявил я, вопросительно посмотрев на него. «Артефакт?» «Ах, да!» — спохватился некромант, передавая мне черный металлический пояс. «Держи, малец, ты заслужил». «Тогда, раз все разрешилось, думаю, мы больше не будем пользоваться вашим гостеприимством», — сообщил я хозяину дома. «Завтра мы продолжим наш путь и покинем город. Благодарю вас за то, что приютили нас». «Ерунда! Парень, перед тем, как вы уйдете, я предлагаю вам посмотреть на экзамен, который пройдет через пару дней. Поверь, такое пропустить нельзя, тем более магам». «А что за экзамен?» — с любопытством спросил я. «О чем это вы?» «Городские маги будут показывать свой талант перед главами из различных каст. Будет проведен мини-турнир, на котором они должны продемонстрировать свое мастерство. На нем будут присутствовать высокопоставленные представители многих каст. Благодаря этому турниру вампиры, оборотни, некроманты и оккультисты могут набирать для себя новых перспективных членов. Будет очень интересно. К тому же я проведу вас на вип-ложу, где будет вся элита четырех каст. Кстати, думаю, они не прочь будут познакомиться с таким талантливым магом. Уж я постараюсь сделать так, чтобы... о том, что способ сохранения тел мертвых придумал ты, узнал мир». «Не-не-не-не-не-не», — поспешно возразил я. «Думаю, лучше, если ты скажешь, что сам придумал его». «Уверен?» — с сомнением посмотрел он на меня. «Уверен», — заверил я его. «Вот мне только не хватало подобной славы, чтобы привлечь к себе внимание. Ну его к мелику». «Спасибо!» — расплылся в улыбке благодарный Руций. «Но я не привык оставлять долги. Я обязательно заплачу тебе. Можно сказать, куплю у тебя этот способ». Он посмотрел на меня, явно довольный своей идеей. Я пожал в ответ плечами. «А чего мне возражать? Деньги лишними не бывают». «Тогда тем более есть смысл задержаться на пару дней, не так ли?» «Что ж, Руций прав. Не знаю, сколько он заплатит мне, но не думаю, что много. А вот посмотреть на экзамен-турнир, думаю, стоит. Врагов надо знать как можно лучше. А два дня погода не сделает. Так что я решил принять предложение некроманта.